Время, назад, Маришка и Егор Адаменковы, СССР времен Ильи, Брежнева юмористически-мелодраматическая повесть, глава 1 Маришка и Егор Адаменковы, история 1, знакомство Маришки с Егором, Маришка Адаменкова, девушка, выдающихся достоинств и в верхней и в нижней части своего необъятного тела, представляла тот тип южнорусской красавицы, которая из крепко сбитой девушки, на которую заглядываются все парни, или органичнее, по Гоголю, та девчина, на которую заглядывались все парубки района, превращалась незаметно в крепкую женщину, необъятных размеров, в том плане, что сама она не могла достать кончиками пальцев до кончиков своих необъятных красивостей, а в сочетании с милированными волосами и короткой юбкой, производила впечатление на всех мужчин ее небольшого города, да что города, всего края. Маришка производила бы впечатление и без милированных волос и с более длинной юбкой, но она была молода и усиливала свой без того выдающийся эффект. Маришка ценила себя. Ее отец в 30 лет, ставший председателем крупнейшего в Красноказаческом районе колхоза, к своим 60 годам стал главой этого же района. Ему принадлежало в районе почти все, и земля, и заводики по производству семечек и масла, и даже пруды и озерца для ловли рыбы, автомастерские и склады. Он был из старого казачьего рода, чем очень гордился. Отделяя себя от украинцев, он больше тяготел к русским. Жена у него была милая, тихая приезжая девушка из Ленинграда. Когда Маришка читала про Тараса Бульбу, она представляла себе своего отца, одетого в богатую казачью одежду, разве что с поправкой на благотворное влияние матери. Мама у нее была интеллигентным человеком и прививала дочери страсть к чтению. Прививка удалась. Немногие могли рассмотреть за внешней красотой тонкий ум Маришки, но в сочетании с бешеным упрямством эта смесь была бронебойной, и для многих недооценка ее ума была первой и последней ошибкой по отношению к ней. Неудивительно, что Маришка не давала спуску никому, и никого не прощала, и от Маришки не уходил никто. Егор Забубенков пришел в их класс с выпускной класс, примечание, всем было по 18, возраст согласия, как приходит на небо тучи, разом, занимая все пространство, огромный, без преувеличения, как шкаф в кабинете биологии, где лежали засушенные лягушки, змеи и два микроскопа с неработающим окуляром. Микроскоп, выпуск 1970 года, СССР, гласил шильдик. Причем и в выпуске 1970 года этой школы тоже никто в него не смотрел, поскольку окуляр был сломан уже тогда. Но в отличие от шкафа, Егор был живым и красивым юношей. Егор Забубенков был высокий, со стройным пропорциональным телом и сломанным носом. Красивый юноша, имел при себе учебник, тетрадь и взрослый разряд по боксу. Ага, первый, если что. Так что при перекличке в классе над фамилией его не смеялись, а подчеркнуто умолкали. Но был парнем на удивление тихим и покладистым. В том плане, что лежал там, где его положили, чем Маришка Адаменкова и занялась, сразу после первой школьной вечеринки. Ей понравилось. Ему тоже. И они стали покладываться там, где только можно. В школе, дома, на чердаке, под мостом, в курилке, в туалете, в спортзале и даже в кабинете директора. Только в одном месте их не было, в секции по боксу. Тренер обиделся. Тренер пришел, напомнил ему, что у него, тренера, есть удостоверение мастера спорта по боксу, дал ему на размышление 5 минут и 2 прямых удара. У Егора, напомним, был первый. Егор все понял и, собрав вещи, уехал на сборы на месяц, а затем на соревнования. С соревнований он приехал кандидатом в мастера и отцом. Маришка гордо ходила по школе под восхищенными взглядами учащихся и с большим животом. Ага, думали, пацан будет, живот арбузом был, вот такой, и она, выставив руки, прибавила себе еще метра полтора в талии. Ученики и учителя, восхищаясь, называли ее, многие даже в глаза Джульеттой, приехавший Ромео эти глаза подправил, но имя понравилось и про себя. Да, чего про себя то, про себя я все решила, а про малого скажу так, если родится девочка, будет Джульетта, а если мальчик, такого вопроса для Маришки не стояло, и родилась действительно девочка. В ЗАГСе, когда надо было выбирать фамилию для семьи, Маришка уперлась, ну ладно я, а если Джулька в отца пойдет, в смысле будет молчать и улыбаться, он то большой, а дитю за что мучиться, они взяли фамилию жены, он стал Егор Адаменков, а она стала его женой. История вторая, свадьба. Свадьбу гуляли у ее родителей широко и с размахом, в смысле на улице были расставлены столы и размашисто, но не сильно били недовольных. Ну как били, проезжающих автомобилистов останавливали, большинство соглашалось выпить сразу, остальные тоже выпивали, но размашисто так, с уговорами. Остальная станица была уже на празднике, так что и недовольных не было. Вопрос столов на улице отпадал сам собой. Выпившие проезжанты останавливались, бросая машины на газонах, и заходили во двор, под огромный навес. Навес был гордостью семьи Адаменковых. Он занимал соток 10 из их 2-гектарного участка. Когда отец Маришки работал председателем колхоза, на этот навес ушел новый ангар, а ангар по бумагам смыло ветром, или сдуло наводнением, но, в общем, что-то с ним стало. Ну и что, в 91 все равно колхоз закрыли и растащили, а сейчас там вообще автосервис, уточнила Маришка. Автосервис, впрочем, тоже принадлежал ее отцу. В гараже у отца Маришки, Богдана Степановича Адаменкова, стояло несколько машин от трофейного, привезенного из Германии Степаном Андреевичем Мерседеса, такой как у Штирлица, добавила Маришка. Правительственная чайка, как у Брежнева, несколько «Волк» периода заката СССР, как у Горбачева, белая и черная, и набор марок «Жигулей» от копейки до девятки. Девятка была вишневая, с тонированными стеклами, а также «Аурус», такой как у президента. Для молодых выбрали «Мерседес», потому что это была машина, в которой Егор не горбился. Украсили ленточками в цвет флага, и мать Маришки, Маришка Степановна, достала из сундуков куклу и ленточки, украсив капот машины. Эта же кукла была привязана и к их с отцом свадебной машине. Стало красиво. Родители Маришки хотели для единственной дочери другого жениха. Маришка услышала это и привела Егора в дом родителей. Выстроила родителей у стенки и, поглаживая живот, приказала: «Скидывай портки, Егор». Егор, чуть не касаясь потолка залы, украшенной лепниной и золотом, что твой Эрмитаж, мялся. «Сымай», приказала Маришка. Егор помялся и скинул портки. Мать и отец одновременно сказали «Оха». Маришка ответила им: «Вот и я говорю «Аво», а вы кабенитесь». Родители поняли, и что мешать женскому счастью дочери было бы неосмотрительно. Осознали они также, что фамилию Забубенков просто так не дают. Но для девочки было лучше Адаменкова. Егор натянул штаны на свои длинные, красивые, накачанные ноги брюки. Молодые выехали, как и полагается, с разных дворов. Двора у Егора не было, но были друзья. Они достали вишневую же девятку, украсили ее и подъехали на 7 «Жигулях» разного класса, выпуска изношенности. Еще 10 машин должны были подъехать к ЗАГСу. Просто так невесту не отдавали. Друзья Егора клали деньги на каждую плиточку до ворот огромного поместья Адаменковых. На каждую плиточку после ворот. Деньги кончались. Сердобольная теща выручила жениха с истинно ленинградским тактом, передав деньги в книжке. Невеста была выкуплена, и украшенный Мерседес выехал со двора. Цыгане их не тормозили. Отец Маришки провел совещание с МВД, и все представители вольного народа сидели по окраинам в своих домах. Тормозили местные, пели песни, были зато угощаемы и приглашаемы на праздник. Процессия выехала в 9 и чуть не опоздала. 2 квартала они проехали за 3 часа. При этом последние 2 компании, тормозившие свадебный проезд, спели только по 1 куплету. В ЗАГС все не помещались, но все хотели быть там. Заведующая, кума Забубенкова, вышла на крыльцо и там молодых расписала. Каждое ее предложение встречалось салютом и ревом толпы. В небо летели салюты и воздушные шарики. На слове до невесты салют продолжался 10 минут, на слове до жениха 12. Больше регистрации сегодня кума не назначала. Регистрацию записали как выездную. По этому случаю выступил на площади большой казачий хор. Концерт начинали казаки с шашками в руках, заканчивали девчины, уносившие парней из хора в автобус хора. После каждой песни на сцену поднимался кто-то из родственников и произносил тост. Песен было много, родственников тоже. Песен на всех не хватило, но никто не был в обиде. Впереди всех ждало венчание. Церковь была напротив ЗАГСа, и пока все веселились под хор молодые, родители и свидетели пошли в церковь. Желающих пойти с ними вежливо останавливали и попросили побыть снаружи. Те с пониманием относились, получив пол-литровую кружку в подарок, а в кружку пенного или иного вкусного кваса. На кружках была выбита дата и имена молодых, взятых в сердечко. Кружки выпустил завод Адаменковых, живущих с этих заказов, а еще заказов мэрии, детских садов, больницы и школ района. В церкви было светло и спокойно. Дородный отец Александр провел церемонию в благости и благолепии. Он не ронял себя, не бога перед властью и был спокоен. Прочитал наставление о браке, благословил и выполнил все по канону. Маришка не видела своей потребности в церкви, но ей там понравилось. Прохлада, после жары площади, спокойный тон отца Александра и горящие свечи успокаивали ее. Они вышли из церкви под колокольный звон. Атаман поднес чарку воды Егору, ибо он не пил. Поднес подарок и невесте. Они приняли и поблагодарили. Машины были подогнаны и они проехали на другую сторону площади, к скверу, где у вечного огня возложили цветы. На свадьбу приехала вся родня с обеих сторон и два больших клана соединились за столами. Справа сидели Адаменковы, крепкие, коренастые мужики невеликого роста, как правило, с усами, и грудастые, необъятные их женщины. С левого края, за большими столами сидел клан Забубенковых. Высокие, мужчины с крупными руками, ногами и впрочем, мы уже говорили об этом. Женщины у них были тоже высокие, но более сухощавые что ли. Молодые и родители сидели за большим накрытым столом, там же сидели и их родители. У Маришки были мать и отец, у Егора отца не было. Он погиб в 1988 году, на излете афганской войны. Зато мать привезла его фотографию, и с нее смотрел улыбчивый молодой сержант в форме ВДВ и орденом Красной Звезды. Мать Егора, Екатерина и Игорь Забубенков познакомились в школе, и сразу полюбили друг друга. Он осенью ушел в армию, а потом началась война. Интернациональная помощь братского народа СССР, братскому народу Афганистана. Сначала он писал, а потом не писал. Написали за него и прислали коробочку с орденом. Сын был очень похож на отца. Похож и внешне, и по манере разговора и поведения. Егор был спокоен, настойчив и по натуре добр. То есть зла не любил. Мог при случае и врезать. И мать, глядя то на фотографию, то на сына, утерла слезу. Бабы тоже смотрели на фотографию и говорили, какой молодой, и утирали слезы. И от этого становилось горько. Горько, кричали все. Огромный, двухметровый детина вставал, занимал пространство, чтобы никого не зашибать, аккуратно наклонялся к крепкой своей жене и целовал ее в губы. Со стороны казалось, что это огромный дуб наклоняется к кусту сирени и обнимает ее. Глядя на это, наворачивались слезы опять, но слезы были вытерты и начинались танцы. Звучала веселая музыка, и танцы продолжались. Местный гитарист Павлыч резал на своем баяне, все от частушек и «Ой, то не вечер», «Да любе» и «Муми тролля». И снова играл от частушек, «Ой, то не вечер», «Маговоева», «Айсберга», «Птицы удачи» и «Да любе». Весело вскидывались ноги и вперемешку танцевали приземистые Адаменковы, не доставая до пояса женщинам из семей Забубенковых. Мужчины Забубенковы танцевали с женщинами Адаменковых, и говорить до чего те почти доставали было бы неловко. «Ай, люли, люли», гремела гармонь, а на небе вставали петухи. Какая свадьба без драки? А вот это, Егор пригласил своих друзей из секции. На почетном месте сидел тренер. Тренер не пил. Ребята не пили и блюли спортивный режим. Спортивную честь не посрамили также, разняв несколько стычек добрым словом и кулаком, что, как известно, эффективнее, чем просто кулак, и гораздо эффективнее, чем доброе слово. Местный тамада организовывал конкурсы. Те прошли весело, хотя и не заладились. Адаменковы проваливались в мешки для бега. Забубенковым мешки были по колено. Воздушные шарики, большие для одних, смотрелись карманами, пришитыми у колен, для других. А на конкурсе «Займи стул» было сломано несколько из них, не выдерживающих веса здоровых мужиков. Конкурс прекратили, ибо мебели было жалко. Но кусочек торта продали за хорошую сумму. За сумму, на которую можно было купить квартиру в Москве. Маленькую квартиру, студию, за Чертаново. Но Егору и Маришке не надо было в Чертаново. Им и здесь было хорошо. А хорошо продали потому, что зарубились два казака, и никто не смел им противостоять. Адам Адаменков и Захар Забубенков, два старшины обоих родов, поблескивая печатками на пальцах, выкрикивали цену. Жены пытались их одергивать, но решив, что все останется в семье, успокоились. Сначала шли сотни, потом тысячи. С каждой новой суммой Адам краснел и потел. Захар становился бледнее и на его лице все больше вытягивался в полоску рот. Никто не хотел уступать. Несколько раз машины гоняли к дому обеих и доставали заначки. Наконец, Адам взял за шкирку директора отделения местного банка, своего кума, и привез чемодан денег. Он открыл чемодан и высыпал гору купюр. В крике восхищения и гуле толпы потонула цена в несколько миллионов рублей. Адам стоял красный, как вареный рак, и гордо смотрел на Захара. Захар стоял бледный, как молоко. У него не было куме в банке. Пока не было, пока два рода не породнились в Маришке и Егоре. Теперь кум был, но он не смог поехать второй раз и заснул. Захар посмотрел на Адама, потом рассмеялся, обнял с родственника и сказал, что на крестинах дочки Маришки и Егора они сочтутся. Музыка заиграла вновь, а на деньги с торта Маришка потом открыла много всего. Свадьба шла своим чередом, и гости гуляли до утра. Утром все продолжилось, а к ночи чета Адаменковых уехала в сказочное путешествие, в Таиланд. И тут Маришка заболела этим местом, но это будет другая история. На свадьбе был дядя Митя, который был мужем тети Лены. Они как уехали в Воронеж, так только на праздники к родне и приезжали. Дядя Митя был мужик толковый, но выпив, терял всякое понимание себя в этом мире и безудержно хвастался. Он хватался домом. Дом у него был приличный, но не 5 же этажей. Машиной последней марки оказывалась 3-летняя японка, и кольцом из золота 999-9 пробы оказывалось кольцо пробы 555. Когда ему возразили, кольцо слетело с пальца. Не само слетело, его сдурнул сам дядя Митя. Слетело с пальца в бочку с огурцами. С укором смотревшая на него жена поняла, что сейчас будет нехорошо, и нехорошо стало. Он, в своем костюме, спасибо без ботинок, полез в бочку с огурцами, вообразил себя водяным и остался там до конца вечера, снабжая всех соленым продуктом. Его снабжали за это водкой и закусками мясными. С тех пор он получил прозвище «Водяной» и не обижался на него, ибо по жизни он был скромный и тихий человек, торговавший водой в бутылках. Наутро он помнил мало, но запас воды из его газельки был выпит. Все подходили и благодарили его. Была выпита вода с газом, потом без газа, потом дюжие мужики, пробивая мизинцем пробку внутрь, одной рукой поднимали 9-литровые бутыли для кулеров и вливали в себя живительную влагу. Оставив родных гулять второй день не только водой, молодые погрузили заранее сложенные вещи и поехали в Таиланд. Глава 2. Утро и поездка в Таиланд. После свадьбы молодые поехали в Таиланд, оставив родных догуливать второй, третий и четвертый день. Кто-то мог остаться и на неделю, но молодые должны были ехать. Путевка и билеты были оплачены. Огромный Егор нес 2 не менее огромных чемодана с вещами. Вещи еле поместились в одну из волок отца Маришки и теперь подаренную молодым. Молодые поехали в Москву, в аэропорт. По пути они заглядывали к многочисленной родне, жившей по всем небольшим городкам трассы М4 Дон, но по дальности родства не приглашенным на свадьбу. Там их встречали, обнимали, проводили, кто во дворы домов, кто в квартиры. Маришка рассказывала новости, слушала родственников. Делились гостинцами Маришка черешней и ранними огурцами. Родственники делились, тоже делились. В конце концов, денег за ночлег они же не брали. Егор в квартирах доставал почти до потолка и занимал все пространства малогабаритных кухонек. Остальные, когда он ел, сидели в небольших залах с лепниной на потолках и красными, зелеными, золотыми обоями, дворцового стиля и не подходившими для малосемейек хрущевско-брежневской застройки. Угощали борщами с салом и чесноком, свининкой. Во дворах своих домов были сделаны для гостей шашлыки. Раздавался дымок и под навесами стояли мангалы, у кого сваренные из толстого железа, у кого вмонтированные в красиво сложенные камины. Хозяева держали марку, но было видно, что пользоваться красиво сложенной печкой неудобно. Не было видно шашлыков и заколхозенные лампы над ними не помогали. Хозяева готовы были жарить на обычных, сохранившихся мангалах, но держали марку и не сдавались. А шашлыки были вкусны, из шейки свинины, с правильно распределенным жирком, своими помидорчиками и огурчиками. Черная «Волга» Егора и Маришки, блестя полировкой деталей, ехала как неотъемлемая часть номенклатурного прошлого. Ехала так, что старые гаишники, заставшие «Союз», рефлекторно прикладывали ладонь к фуражке и их спины выпрямлялись. На таких «Волгах» ездили первые секретари обкомов КПСС, их замы и иногда крупные деляги теневого мира. Водители других автомобилей тоже оглядывались и приветственно моргали фарами. Как то их захотел обогнать джип и размигался фарами, сев у них на хвосте, и Маришка немного похулиганила. Выбрала момент, нажала на педаль газа и многосильный двигатель взревел. Машина ускорилась, оставив джип далеко позади. Дорога была платная, и скорость позволялась большая. «Волга» мчалась по красивому шоссе, в сердце России, в Москву. Как-то незаметно из пышущей жары юга России они окунулись в прохладу России среднерусской, а затем и Москвы. Маришка сначала надела блузку на топик, потом застегнула широкую блузку. потом достала кофточку и вечерами не выходила из приветливо принимавших их домов. Мерзла. Июнь в Москве был холодным и дождливым. Плюс 23 это было уже холодно. Как-то утром, еще до рассвета, попрощавшись с родственниками, они выехали на дорогу. Городок был маленький, затерянный в нескольких километрах от магистрали. Туманное утро делало дорогу волшебной, и в открытые окна машины хорошо дышалось. Воздух был свеж и чист. В багажнике лежал один чемодан, в салоне на задних сиденьях второй. Чего там только не было. Косметика, несколько десятков тюбиков помады под цвет купальников, купальники разных цветов и размеров на каждый день их пребывания в стразах и с завязочками, цельные и с тесемочками, в полоску поперечную и в продольную, в горошинках и даже один фиолетовый в крапинку купальники, платья выходные и вечерние, туфли и босоножки, фен и щипцы для завивки волос, не говоря уж о маечках и любимых Маришкой шортиков. Это не говоря уж о том, что еще много ее вещей лежало в чемодане ее супруга. Одежа Егора была проще, несколько пар шорт, плавательные трусы, облегающие его тугие ягодичные мышцы и выступающие кубики нижнего пресса, а также плавки трех цветов, подобранные по размеру. Они доехали до родственников, живших в Москве, Новой Москве, там, где до центра было километров 150, но до аэропорта было сравнительно близко, всего 15. Нацеловавшись с троюродной сестрой двоюродной бабушки, наахав и ахав, навспоминав и оставив родственникам килограммов 5 черешни с сада, купленной здесь же по дороге в супермаркете, они загнали машину в большой, на 4 машины гараж, где сейчас, на неделе сиротливо ютились только 2 спортивных велосипеда. Маришка сразу поняла, что ее сестра, дочь троюродной сестры двоюродной бабушки, увлекается ЗОЖ. Как она называется, и кем приходится ей, она не знала. Но они мило заезжали в гости друг к другу, Адаменковы в редкие поездки в Москву, а Адамовы, дважды в год по дороге на море и по дороге с него. Подождали автобуса маршрутку. Такси было отсюда не вызвать. Автобус меланхолично пришел, и меланхоличный же водитель сложил чемоданы вниз, в багажное отделение посреди колес. Народу было немного, и они через 40 минут были у аэропорта. Маришка ощутила запах бензина и новых приключений. Огромный, как дерево, Егор нес их чемоданы. Народ не спешил и был уже расслаблен. В предвкушении тайской еды и моря, зарегистрироваться на стойке удалось быстро. Московская публика их пропустила как сильно беременных. Девушка за регистрационной стойкой, глядя на транскрипцию на английском, спросила Адаменкова: «Всегда, получив документы, кто-то пытался сделать ударение на втором слоге. Адаменкова». Маришка не выдерживала и всегда поправляла: «Адаменкова. Вот так, Адаменкова». В этот раз она сделала так же. Она гордо сказала: «Адаменкова». Девушка подняла глаза и, увидев большой живот, милированные волосы и короткую юбку, просто промолчала. Она просто промолчала. Маришка хотела промолчать и на этот раз, но недолго, секунд 5, а потом напомнила девушке, что Адаменковы – это старинный казачий род, известный со времен Алексея Михайловича, близко к тексту пересказывая энциклопедию. И это было правдой. Адаменковы были и казачьими старшинами, и атаманами, и даже родственниками последнего гетьмана Украины Скоропадского. Впрочем, этой родней они гордились не сильно. А вот дед Маришки Степан Андреевич был действительного героем, в свои 20 с небольшим, полковником и командиром сводного отряда казаков, штурмовавших Берлин. Пусть земля будет ему пухом. Аминь. Самолет взлетел. Полет прошел тяжело. Маленький ребенок натужно кричал и не давал всем спать. Было душно, и они не выспались. Самолет сел, и Адаменковы попали в дождь. Нет, не грибной. Нет, не маленький дождичек. Нет, не в ливень. Они попали в тропический шторм. Их довезли на специальном трансферте до отеля, 5 звезд. Около отеля реял флаг СССР. Но приглядевшись, Маришка поняла, что это флаг Китая. Поселиться в отеле 5 звезд было желание Маришки, а ее желание родители выполняли, и даже перевыполняли, и они любили ее, любили. Дождь лил с утра, дождь лил днем, дождь лил вечером, но это не значило, что дождя не было ночью. Ночью он тоже был. Маришка ходила в закрытые бассейны, выгуливая свои купальники, в основном один, закрытый. Ходила по магазинам, покупая слонов резного дерева, тайские рубашки из приятных тканей и расцветок, а потом увлеклась Востоком и пропадала на курсах йоги у местного мастера Андрея, приехавшего из России 10 лет назад. Щуплый, тонкий, кожа до кости, программист приехал в Таиланд 10 лет назад и заболел им. Он увлекся религией, отпустил бороду, Потолстел и за 10 лет стал местным гуру, к которому ехали специально из Москвы, Омска и даже Южно-Сахалинска. Хотя, исходя из географии Южно-Сахалинска, Омска и Москвы, но хотя от Сахалина до Таиланда было 5 часов, лететь приходилось все равно через Москву. Любовью он заражал яростно, любовью к Таиланду, и отбоя от желающих посещать его курсы не было. Егор тоже не скучал. Случайным образом он открыл для себя клуб единоборств, организованный местным петербуржцем, тоже Андреем. Андрей и Егор понравились друг другу сразу. Оба высокие, оба блондины, оба с голубыми глазами. Что еще у них было общее, думаю, описывать не надо. Любовь к боксу. Они встали в спарринг бою. 2 раза. И оба раза Егор нокдауном заканчивал бой. Допустили применение ног. Тут Андрей один раз победил. Другой раз свели к ничьей. Эти 2 недели он там работал так, что заработка от вынесенных из клуба людей хватило, чтобы заполнить небольшой чемодан. В том плане, что выносили их другие, а он работал своими немаленькими руками по частям их тел. И, как правило, по голове. Да так упорно, что называется, работал погрузившись. С головой. Неделя подходила к концу, и тайцы с тайкой ходили за Маришкой, мечтая к ней прикоснуться. Они не видели таких женщин до нее. Она олицетворяла богиню земли и плодородия и в приближающемся материнстве была прекрасна. Она не противилась, выходила с шезлонгом на пляж, ставила коробочку и выставляла мизинец. Тайцы кидали в коробочку деньги и осторожно прикасались к ее руке. Тайские деньги Маришки и Егора были обменены на доллары. Хитрые тайцы старались подсунуть приезжим мелкие американские деньги, возраст которых измерялся десятками лет, и даже умудрились всучить несуществующие дойчмарки Федеративной Республики Германия. Дойчмарки были заменены на евро в Германии почти тогда, когда Маришка пошла в школу. Маришка не расстроилась, положила доллары, марки и тайские деньги в чемодан, решив, что отдаст их как сувениры. Доллары, конечно, ей пригодятся. 2 недели проходили быстро. Тайская еда им поднадоела. Сало, борщика с чесночком захотелось им. Но они все-таки чуть подзагорели, успев съездить на острова. Затоварившись покупками, попрощалась с гуру. Обнявшись с подругами и обменявшись с ними адресами в сети фотографий, Маришка спустилась к холлу, где их уже ждал трансфер домой. Егор вернулся в отель, обнявшись, по-братски, со всеми, с кем он спарринговал. Старый мастер провожал его тоже. Егор почти 2 недели назад шел из клуба к отелю, когда в переулке, грязном и темном, он услышал шум. На земле лежали 4 тела, но 2 теней держали за руки старика. Еще один держал нож у шеи старика. Егор, не раздумывая, подошел и ударил по голове держащего нож. От такого удара в мультфильмах голова вошла бы в тело человека. В реальности человек просто упал. Люди, державшие старика, тоже упали. Старик поблагодарил Егора и тот довел его домой. В маленьком доме, спрятавшемся между отелей, была японская атмосфера. Сняв обувь, он вошел в дом, и маленькая женщина принесла ему чаю. Японец говорил по-русски. Командир сводного отряда морской пехоты, потомственный самурай Ямасита Яматата, или Яматута Яматама, в общем, что-то дорожное. Егор плохо запоминал нерусские имена. Так вот, Ямасита провел на строительстве в Сибири несколько незабываемых лет, знакомился с русской природой, рубил лес, посещал культурные мероприятия, строил консерваторию, ловил рыбу, по четвергам, из супа, и восхитился Россией, страной, где вопреки суровой природе, живут такие открытые люди, в том плане, что кто с мечем к нам придет, там и останется, в смысле, где пришел. Старый мастер-японец предложил обучить Егора. Егор с поклоном принял предложение. Древними мечами, катанами, Егор отрабатывал с 4 утра, времени закрытия клуба, до 10, потом, короткий сон, еда и снова он крутил мечом. Вперед, в бок, назад, вперед, в бок. Совмещал с шагами и ударом свободной рукой, научился делать выпады и уходы. Так он делал до открытия боев в 8 вечера. В 8 он выходил на бой. Против него бились все, и большой китаец, и маленький тайванец, и американец с базы ВМС, и британец с майкой Битлз, и русский, и не брат нам, копатель Черного моря. Все били его, вернее пытались. Он бил один раз, по голове, кулаком. После этого кто-то уходил сам, кто-то не уходил, сам. Он хорошо провел время и приобрел навыки совмещения боя кулаками и боя мечами. 2 недели пронеслись, и японец тепло простился с Егором. Прощаться с Маришкой выстроилась очередь. Она вышла на балкон номера, выходивший на море и площадь. Площадь замерла и благоговение протянула им руки и благословила, как учил мастер йоги Андрей. Машина была подана к черному ходу и довезла их до аэропорта благополучно. Маришка, устав от отдыха, даже не особо возмущаясь, заплатила за перевес. Чемоданов было уже 4. Их погрузили в самолет, и он полетел обратно в Москву. Маришка и Егор летели вместе с ним. Маришка хотела уже прилететь. В самолете ей было некомфортно, и она хотела уже прилететь. Сейчас, сразу. Она перечитала журналы, ознакомилась с биографией Мудачевой, Маговоева и Брежнева, а также многих деятелей советской элиты. Журнал, который кто-то подсунул в самолет, назывался «Демосфен» и был посвящен эпохе брежневского застоя в СССР. Она успела несколько раз заснуть, почитать, заснуть, но самолет все летел и летел. Журнал был российский, наш, издаваемый в Москве, но она читала его, и факты, известные ей со школы, подавались в свете искаженном, однобоко повернутом так, что русские, советские люди все время оказывались не молодцы. Вроде бы и не ругали их в открытую, а не молодцы. Журнал был прочитан, и Маришка, обладая почти абсолютной памятью, запомнила основные факты. Краткие биографии основных вождей, сплетни из круга местной богемы, хвалили Эллочку Мудачеву, обвиняли в связях с мафией Кобзаря, нейтрально, но с пренебрежением, отзывались о М. Маговоеве, лебезили перед бардом Владимиром Навлацким, боготворили Бухата Круджаву. Маришка посмотрела в иллюминатор. Небо над Россией постепенно портилось, и тропический ливень они сменили на холодный, бодрый, приветственный дождь московского июня. Маришка вышла из самолет, зябко поеживаясь. Экономить не стали и веселый таксист. Довез их и их 4 чемодана до сестры бабушки. Там их ждала веселая семья Адамовых, которая весело слушала приключения в Таиланде и делилась своими. Дождь шел и там, и тут. Там он был теплым. Здесь теплым тоже, слава богу, не снег. Вечер прошел тепло, и чемоданы заносить не пришлось. В 2 чемоданах были вещи, которые они увезли в Таиланд. Ненадетые купальники, туфли, костюмы и юбочки. Также осталась неиспользованная бритва электрическая, доставшаяся Егору от отца, несколько станков безопасной бритвы. Егор отпустил небольшую русую бородку. Книга 1978 года, издания «Приемы бокса» и их влияние на марксистско-ленинское воспитание спортсменов, также не была прочитана до конца. В качестве закладки Егор использовал аутентичную 100-рублевую купюру, образца 1961 года, и ее краешек выглядывал из книги, маня непрочитанными страницами. Еще в одном, деньги. На таможне их остановили. Попросили открыть чемодан. Чемодан был полон денег, сложенных в пачки цветных бумажек. Молодой таможенник побледнел, порозовел и позвал старого таможенника. Тот подошел, взял пачку, пальцем провел по корешкам, увидел одноглавого орла, кинул деньги в чемодан и закрыл крышку. Ушлые тайцы купили у рачительных немцев 80 вагонов макулатуры, старых бундесмарок, дойчмарок, Федеративной Республики Германия. Немцы подкинули со скидкой им еще 80 вагонов марок Германской Демократической Республики. Тайцы взяли. Теперь вместо евро и долларов при обратном обмене они пытались подкинуть эти бумажки в качестве настоящих, стоящих денег. Когда проходило, когда нет. В этот раз, с сожалением глядел таможенник на Маришку, прошло. Он махнул рукой и пропустил их. Со стороны казалось, что Маришку обманули. Это было не совсем так. Под грудой никому не нужных, сувенирных денег прятались настоящие, пусть и помятые доллары. Задача была с блеском выполнена. 250 тысяч заработанных Егором не только в боях, но и на ставках на себя денег въехали в страну. В 4-м чемодане были сувениры. Слоники из дерева, кофточки из шелка, книги по йоге, благовония и свечи. С этим чемоданом можно было открывать магазин, что Маришка и хотела сделать. Но скажи Богу про свои планы. Маришка и Егор были обеспечены летними халатами, свежим бельем и диваном в зале. Поговорив, обсудив, родственники разъехались. Маришка и Егор были положены на диван. В зале стояла югославская стенка. Хрустали тарелки тех же лет. Выглядывали корешки книг. Юлиан, дефицитный Семенов, Брежнев, доставшийся в нагрузку, томик 3 мушкетеров, камешки с Крыма и фотографии со всего побережья Краснодарского края. Подаренный Маришкой слоник из резного черного дерева и многорукий бог Шива стояли впереди. Под звуки сверчков Маришка и Егор заснули. Глава 3. Ваши документы, или привет, СССР. Проснулись рано, Маришка не выспалась, Джульетта ворочалась и сильно била ножками, Егор тоже, в смысле ворочался, но планов на день они не меняли, Маришка хотела увидеть Красную площадь, и они в 5 утра, по первому свету стали собираться, чаю не пили, бутербродов не ели, умылись и поехали, поедим в ресторанах быстрого питания, решили они, Егор открыл ворота, открыл гараж и выгнал машину. Идеально перебранный мотор не издавал ни одного лишнего звука. Мотор был от автомобиля немецкой фирмы и мог выдать разгон 200 км за 15 секунд. Богдан Степанович, прочитав в одном из журналов об московских умельцах, загорелся сделать так же. Он перегнал в Москву одну из своих «Волк», и ребята сделали ему новый двигатель. Перебрали все детали, поставили кожаные сиденья. Машина внутри выглядела как только что выпущенная с конвейера премиальная модель. Двигатель только он попросил оставить как у «Волги», всеядным. На 95 он в районе не рассчитывал, тем более в сети заправок он был в доле. Чемоданы Егор сложил тоже. Два в багажник, два в салон. Присели на дорожку. Бабушка-сестра перекрестила, прочитала молитву и отправила в путь. Они ехали по сонному городку, где присыпанные колдобины дорог не чинились с послевоенных времен, где за погасшими вывесками современных магазинов вдруг читалась кулинария, детский мир или продукты. Выехав на центральную площадь и проехав по кольцу мимо памятника Ленину, указывающего путь в будущее, посреди заросшей сорняками лужайки, они двинулись дальше. Было 5:30 утра, но по дороге им не попадалось машин. Они один раз встретили желтый автобус «Икарус», непонятно как оказавшийся здесь. Выехали на трассу. Дорога была как-то уже, и полос на ней было меньше, но меньше было и машин. Много было «Жигулей», привычных в Краснодарском крае, но не виденных ими в Москве уже давно. Немного было оранжевых и красных «Москвичей» и совсем мало «Волг». Маришка включила сплит, кондиционер, в машине. Это было то новшество, которое Богдан Степанович поставил в машину, не оспаривая то и не экономя, что, мол, тогда таких машин не было. Закрыла окно и на прохладном воздухе уснула. Проснулась от того, что машина снизила скорость и остановилась. Егор затормозил, когда увидел, что машину попросил к обочине взмахом полосатого жеста сотрудник ГАИ. Он был одет в черную, кожаную приталенную куртку. На голове его был черно-белый шлем. На второй стороне дороги лениво дежурил его напарник. Машина Маришки и Егора была остановлена на штатном посту. Пост был кирпичным зданием в 2 этажа и с выдающимся вперед козырьком желтого же цвета и панорамным остеклением советских времен. Ничего странного Маришка не обнаружила. 3 мотоцикла, желтого цвета у входа на стоянке. «Жигули», видимо, памятные эпохи 80-х. Такие, как в ее детстве, у деда. Он сажал ее на переднее сиденье, и они мчались по выжженной солнцем степи. В открытые окна несся освежающий ветер, на большой скорости переставая обжигать. Егор не имел привычки ждать прихода инспектора, да и рад был поразмять ноги, затекавшие в машине, даже с учетом почти отодвинутого назад кресла. Все-таки он был высок. Егор открыл бардачок, взял, не глядя, наручную сумочку и вышел. Подошедший инспектор козырнул, представился. «Сержант Семенов, ваши документы, пожалуйста». Посмотрел на левую часть переднего стекла. Бумажный квадратик о прохождении техосмотра висел на нем и был указан год 1978. Год букв был белым, а за ним был силуэт машины «Волга». Точно такую же Семенов и видел перед собой. Егор вышел из машины, машинально залез в барсетку, наручная сумочка, и вынул оттуда 2 книжечки. Одну красную книжечку с гербом СССР, на другой серой было написано «Технический паспорт» и протянул их инспектору. Тот открыл, проверил документы, прочитал. Егор Игоревич Адаменков, сравнил с фотографией. Загар был сильный, но и номера были краснодарскими, а сейчас там было лето. Проверил сведения о владельцах машины. Владельцем значился тоже я и Адаменков. Задал он вопросы о цели поездки в Москву, по загару и номерам, и месту выдачи права, еще раз убедившись в нездешности проезжавших. Егор честно ответил, что собирается посмотреть Москву, но тут из машины подала голос Маришки. Окно было приоткрыто, и Семенов увидел сильно беременную Маришку. И, быть может, его поразило то, что она пристегнута. И такого за свою недолгую жизнь он еще не видел. Пристегнутый сзади пассажир. Водители пристегнутые то спереди были редкостью, а вы-то сзади – никогда. А может быть, его и не остановила бы ни беременность, ни ремень безопасности. он бы задавал вопросы об аптечке и других вещах дальше, но в голове у него, уже которую неделю, крутились фамилии членов Политбюро и Центрального комитета, мучимые им для сдачи партийного экзамена. Среди них Семенов не помнил Адаменкова, но видел машину, видел молодого парня, видел джинсы, короткую белую рубашку, кожаные летние туфли и часы с заграничной надписью. Не мог Семенов и поручиться за противоположное. Молодой парень был кем-то из этих. Его спортивное тело могло подразумевать и второй вариант. Он мог быть известным спортсменом, и Семенов убедил себя, что он видел его, то ли в хоккее, то ли в футболе. А может и то, что сзади подъезжал коптящий грузовик. Грузовик был старым, но изо всех сил тянул груз, бетонные блоки. Он отдал документы, козырнул, пожелал счастливого пути и отошел. Егор сел в машину, начал убирать документы, и тут его поразило несоответствие. Документы он взял не глядя. Также, на автомате он взял и барсетку, и документы он подал шуточные, те, которые подарил ему тесть вместе с машиной. Богдан Степанович долго на свадьбе говорил об их подлинности, о старых бланках, о долгом поиске чернил и печатей, о том, что он влез в архивы, аж в областном центре. Поскольку в районе он уже все перерыл, он показывал подлинные паспорта СССР, сделанные для Маришки и зятя, права и технический паспорт на машину. Да, Богдан Степанович был большим фанатом подлинности, он мог гоняться по всей области, да и по всей стране за деталью для своих автомобилей, а потом радоваться, как ребенок, качая огромную железяку подлинной выхлопной трубы 1975 года. Жена не беспокоила его и как когда-то, просто подавала ему старые пеленки для его новой малышки. Он прерывал гаражи и свалки и собрал уже приличный автопарк, и к осени в станице должен был заработать музей. Музей мог привлечь туристов, и его гостиница заработала бы больше. В музее были представлены большинство марок и моделей советских автомобилей, начиная с санкт-петербургской марки «Руссо Балт», случайно найденной в одной из станиц у вдовы красного командира, до последних моделей «Москвича» и «Волги», выпущенных в «Союзе». Егор завел машину, отъехал от поста, остановился, вылез, посмотрел на номера. Номера были также старые, советские, но подлинные номера в том мире, в котором он оказался. Номера Краснодарского края, образца 1978 года. Зная вспыльчивый характер жены, и с учетом ее беременности, он не стал ей ничего говорить, а решил понаблюдать. Машина ехала, и колеса крутились, шины ехали по дороге, для которой были созданы. Год выпуска на них стоял 1977. Шоссе сузилось до двух полос. Разделительная полоса исчезла. Не было столбов освещения. Машины попадались старые, то есть новые, но старых для Егора моделей. Не было привычных для пригородной трассы кафешек, торговли стройматериалами, гипермаркетов, наконец, не было ничего. Нет, не так. Поля были засеяны, везде были посаженные человеком растения, и это убедило Егора больше всего. После Воронежа в его России он засеянных полей не видел. При этом таблички раз в несколько километров были. Москва 75 километров указала одна, Москва 50 километров указала другая. Не было ни заправок, ни вереницы машин, собирающихся в пробку. Уже было около 7, но машин по-прежнему было мало. Егор увидел заправку издалека и встал в небольшую на 7 машин очередь. Откуда они взялись, было непонятно, в смысле машины, но шоссе их было несравнимо меньше. Колонки были стары, выкрашенные в тот же желтый цвет. Для оплаты заправки ему придется идти к маленькой будочке. Маришка опять дремала, Джульетта не давала спать и только сейчас поутихла. Отстояв очередь, он встал к колонке с 93 бензином. 95 не было, не было и улучшенного дизеля. Был бензин на 76, а 72 и А93. Егор достал портмоне, затем опомнился, залез в бардачок и достал книжку «Приемы бокса». Ему, видя стать и рост, аккуратно так мяукнули клаксоном. Егор вытянулся, улыбнулся. Мяуканье не повторилось. Глядя на наполненность бака, Егор решил взять 20 литров. Он подошел и улыбнулся. В ответ его встретили ледяным молчанием. 20 литров 93-го, сказал Егор, и протянул 100 рублей. Кассирша недовольно скривилась, высказала ему за всю свою неудачно складывавшуюся судьбу. Но потом, оценив красоту и магнетическую силу его, или просто пожалев, отсчитала сдачу рублевыми бумажками и насыпала мелочи. Бумажек было ровно 80. Еще 18 рублей Егор сгреб в свою ладонь. Ладонь потяжелела. Там были 50-копеечные монетки, 20-копеечные монетки и даже несколько рублей 1970 года с головой Ильича. Он сложил аккуратно деньги в карман, заправился, повесил шланг и отъехал. Никаких кафе рядом не было. Егор был человек умный. Характер у него был не только покладистый, но и спокойный. Ведь не только жил с Маришкой, но еще и учился у самураев. Он поехал не торопясь, думал, как сказать о их провале в прошлое Маришке, и думал о том, что дальше делать. Можно было развернуться и повторить маршрут, но попадание в прошлое осмотр Москвы не отменяло. В конце концов, деньги у них были, на несколько дней безбедной жизни хватило бы точно. Егор через спальные районы въезжал в столицу, спали новые многоэтажные, 5- и 9-этажные дома, выше них не было, попадались редкие прохожие, выгуливающие собак посреди остатков строек, бетонных колец и маленьких, высаженных деревьев. Пробок не было, несколько машин двигалось в обоих направлениях. Заговорила в машине радио: «Здравствуйте, товарищи, в эфире Пионерская Зорька». Егор приглушил звук. Поток машин мягко тормозил у светофоров, горевших желтым и красным цветами, и также мягко направлялся дальше, когда светофоры зажигали зеленый цвет. Зеленый горел долго, и Егор попал в волну этого цвета, держа скорость на 50-55 км в час. Рекламы на улицах не было, никакой, ни билбордов, ни растяжек. Но на остановках были стенды с газетами и иногда стенды с рекламой концертов. Егор видел знакомые лица Маговой и Эллочки Мудачевой. Рекламы не было и на домах. Вывески первых этажей гласили «магазин продукты», «аптека». Дважды попадались вывески кинотеатра и комиссионный. Один раз театр. На одном из светофоров Егор залез в барсетку Богдана Степановича. Он не был удивлен. Там было два паспорта. Один на его имя, другой на имя Адаменковой Маришки Богдановны. Гражданки СССР, 1960 года рождения. Местом рождения стояла станица Краснопетроградская, Красноказаческого района, Краснодарского края и РСФСР. Богдан Степанович был скрупулезен во всем. Кроме этого, в барсетке оказалась пачка 50-рублевых купюр, 1000 примерно на полторы. Егор вспомнил конкурс, в котором он выиграл эти деньги. Надо было последовательно назвать всех генсеков. Он назвал их всех, даже Андропова, и на Черненко он затормозил. Богдан Степанович не любил Михаила Сергеевича Горбачева. Маришка просыпалась, выполнив все необходимые действия, и посигналив по-московски поворотникам, Егор затормозил. Он изучил маршрут по карте Москвы заранее, зная, что на Волге не будет навигатора. Он затормозил перед общественным туалетом. Места для парковки были. На улице, перед небольшим сквериком, работал бесплатный туалет. Маришка зашла, не заметив привычных санитайзеров и раковин с мылом. Прошла внутрь. Там было чисто. Но это была яма. Яма, от которой Маришка отвыкла. Последний раз она видела такие на отдыхе в далеком детстве. Выйдя из туалета, она накинулась на Егора, ругая отсталость Москвы. Егор вяло оправдывался и лишь сказал, что здесь была парковка. Это был аргумент. Маришка огляделась. Машин на дороге было мало. В сквере на небольшой площадке стояла бочка с надписью «Квас». Мужчины, одетые в брюки и рубашки. Брюки были серые или коричневые. Мужчин в летних брюках было мало. Кто-то был в пиджаках, кто без них. Люди стояли и пили квас из стеклянных выгнутых кружек. Было утро и было еще прохладно. Женщины, стоявшие в небольшой очереди, обсуждали рецепты окрошки. Рядом с бочкой стоял стенд, на котором Маришка увидела выпуск газеты «Правда» с портретом Брежнева. Она помнила его, поскольку только вчера читала «Демосфен» в самолете. Но это было не странно. Коммунисты могли выпускать газету, и на ней мог быть товарищ Леонид Ильич Брежнев. Маришке захотелось кваса, очень захотелось. Она кивнула Егору. Егор понял ее без слов. Егор и Маришка подошли к очереди, поинтересовались, кто крайний. Им ответили. Детские привычки возвращались быстро. Платил Егор, вынув из кармана монеты. Продавщица в белом халате и белой же шапочке взяла две кружки и налила в них квас, дожидаясь, но не сильно, пока пена отстоится. Маришка не любила, когда он платит мелочью, и отошла. Егор принес две большие, пол-литровые кружки кваса. На кружках была приятная влага и напиток давал приятную бежевую пену. Маришка с удовольствием попробовала его. Живой, пенный напиток попал в нее. Они сидели, наслаждались солнцем. На скамейке через одну мужики играли в домино. Еще дальше три субъекта из бидонов кружки наливали явно не квас. Рядом с ними была разложена на газете вяленая рыба. Маришка скривилась. Она не любила, Когда пьют и еще меньше любила пьющих с утра. Маришка и Егор смотрелись здесь необычно. Они вышли из черной «Волги». На нем были дорогущие джинсы. Фирма, как заметил мимо проезжавший таксист, на ней было просторное белое платье, подчеркивавшее ее фигуру. Но то ли покрой какой-то был не наш, то ли ткань слишком хорошо сидела на ней, но они были приметны. Выпив квас, они поставили кружки на специальный столик, развернулись и сели в машину. «В Кремль», — сказала Маришка. Егор завел машину, но не поехал. Маришка вопросительно на него посмотрела. В Кремль ехать было рано. Пока рано. У Егора была крепкая психика, крепкое здоровье и дух. Он не пил алкоголя и его мозг работал. Но он не знал, как начать. Но начал. «Маришка, ты успокойся», — начал он. Начало было неудачным. После этих слов Маришка посмотрела еще пристальнее. «Маришка, мы в прошлом», — нырнул в прорубь Егор. То есть он не нырял в прорубь, не было в Красно-Петроградской проруби, не замерзал там лед, но лучше бы были, чем такой взгляд у Маришки. «Лучше прорубь». Маришка ледяно посмотрела на него, посмотрела за окно и успокоилась. Она знала, что он прав. Не было в Москве таких сквериков, не было в той Москве, откуда они прибыли, так мало машин. Квас так не продавали, бидоны стояли только на невнесенных балконах хрущевок и пылились, да и вкус кваса был другой, тот вкус, который она помнила, квас был живой. Маришка ойкнула, сначала решила, что напиток был слишком живой, потом схватилась за живот. Джульетта решила появиться на свет именно сейчас в 1978 году в Советском Союзе, в столице нашей родины, городе-герое Москве. Егор примерно представлял, где они. Завел машину и нажал на газ. Он ехал осторожно, и черный дым, ожидаемый от резкого старта, не пошел из-под колес. Егор уже изучил маршрут и повез жену в ближайшую больницу. Ближайшей больницей оказался роддом Грауермана на Калининском проспекте. Егору повезло, что карта, которую он изучал и взял у Адамовых, была старая. Высокое здание приветливо распахнуло ворота под настойчивым клаксоном машины. Роддом закрыли в 1991 году. Но сейчас, несмотря на активную перестройку проспекта, можно было проехать к нему. Егор подрулил к приемному отделению. Ему повезло опять. Парковка оказалась свободна. Он повернул на свободное место и затормозил. Роддом скоро закрывали на летнюю профилактику, и места на парковке и в роддоме были. Повезло им и в том, что дежурным врачом оказался Адамов Виктор Петрович, тот самый, от вдовы которого, бабушки сестры, они выезжали утром. Услышал Виктор Петрович знакомую фамилию, увидел место рождения в паспорте, место рождения его отца. Он перекинулся парой слов, спросил о дедушке и бабушке и, поняв, что они родственники, не особо вникнув какие, он решил вопрос. Маришка на каталке поехала приносить на свет еще одну девочку из семьи Адаменковых. Заботливые санитары везли будущую мать. Егор предложил деньги. Денег Виктор Петрович не взял с Егора принципиально. Списал на молодость последнего и особо не огорчился подобному предложению. Егор томительно ждал. Он привык ждать, но сейчас волнение было особенным, радостным. Мужчин в роддом не пускали. Маришка же лежала в палате. Маришке установили капельницу, и она принимала в себя живительные растворы. Лежа на чистом белье и простынях, в больничном белье, она говорила и слушала. Много говорила и много слушала. Подружившись с соседками, они обсуждали все, где достать коляску, желательно немецкую, как часто надо стирать марлечки, подгузники и их менять, а потом прокипятить надо обязательно. А что если не будет молока и где брать смеси, желательно импортные. Будущие матери в палате лежали непростые. Дома здесь, в центре, были полны генералами, депутатами, руководителями, их дочери, жены, а некоторые и сами, в смысле руководительницы, готовились стать матерями. В палатах было прохладно, окна приоткрыты, и Маришка ждала. Она накапливала силы для своего раскрытия. Она верила и знала, что так и будет, и любила этот маленький комочек, растущий у нее под сердцем, набирающий вес и отбирающий, но и дающий ей силы. Она лежала и верила, что все у них будет хорошо, у всех них. Она знала, что никто атомную войну не начнет, и Москва не сгорит в атомном пожаре, и все лежащие здесь, многие из них, станут уже бабушками в том далеком отсюда году, откуда она прибыла. Она задремала, и Джульетта, чувствуя спокойствие матери, решила, пора. Она начала растягиваться и искать выход в новый для нее мир, новый и счастливый мир. Глава 4. Новые граждане СССР. дела и заботы новой жизни. Начались схватки внезапно, отошли воды, и она поняла, пора. Ее отвезли в родильный кабинет. Она помнила слепящий в глаза свет, ободряющий голос врача и сестры, и роды прошли легко. Джульетта вышла в этот мир и огласила ревом родильный кабинет и коридоры больницы. Егор, сидящий под окнами, как-то сразу узнал голос дочери, понял и полюбил его. Виктор Петрович взял на руки крестницу и, против правил, показал ее в окно. Маленький сверточек с черными, как у мамы, волосами. Егор был счастлив. Он набежал по району и скупил все торты в окрестностях. Он набежал в магазины, но на витринах стояли небольшие торты. Не торты для рождения дочери. Он знал порядки, поездив по маленьким городкам.